Карл Чапек. Из сборника «Рассказы из другого кармана». Рассказ старого уголовника. «Это что?» — сказал пан Лидера, писатель. «Разыскивать воров — дело обычное. А вот что необычного, так это когда сам вор ищет того, кого, собственно, обокрал. Так, к вашему сведению, случилось со мной. Написал я недавно рассказ и опубликовал. И вот когда стал я читать его уже напечатанным, охватило меня какое-то тягостное ощущение. Братец, говорю я себе, а ведь что-то похожее ты уже где-то читал. Гром меня разрази, у кого же я украл эту тему? 3 дня я ходил, как овца в вертичке». И ну никак не вспомню, у кого же я, как говорится, позаимствовал. Наконец встречаю приятеля, говорю: «Слушай, мне все как-то кажется, будто последний мой рассказ кого-то списан». «Да я это с первого взгляда понял», — отвечает приятель. «Это ты у Чехова слезал». Мне тут прямо-таки легче стало. А потом в разговоре с одним критиком я и скажи: «Вы не поверите, сударь, порой допускаешь плагиат, сам того не зная. К примеру, вот ведь последний мой рассказ-то ворованный». «Знаю», — отвечает критик, — «это из Мопассана». Тогда обошел я всех моих добрых друзей. «Послушайте, коли уж вступил человек на наклонную плоскость преступления, то остановиться ему никак невозможно. Представьте, оказывается, этот единственный рассказ я еще украл у Готфрида Келлера, Диккенса, Дануцио, у Шарля Луи Филиппа, Гамсуна, Шторма, Харди, Андреева, Ванделла, Реймонта и еще у целого ряда авторов. На этом примере легко видеть, как все глубже и глубже погрязаешь во зле». «Это что?» — возразил, хрипло откашливаясь, пан Бобек, старый уголовник. «Это мне напоминает один случай, когда убийца был налицо, а вот подобрать к нему убийство никак не могли. Не подумайте чего, это было не со мной. Просто я с полгода гостил в том самом заведении, где этот убийца сидел раньше. Было это в Палермо». И пан Бобек скромно пояснил: «Я туда попал всего из-за какого-то чемоданишки, который подвернулся мне под руку на пароходе, шедшем из Неаполя. И про случай с этим убийцей мне рассказал старший надзиратель того дома. Я, видите ли, учил его играть францисканца, крестовый марьяж и божье благословение. Очень уж он набожный был, этот надзиратель. Так значит, раз ночью ихние фараоны, а они в Италии всегда парочками ходят, видят, что по улочке, которая ведет к ихнему вонючему порту, во все лопатки чешет какой-то тип. Они его хвать, и порку дио, в руке-то у него окровавленный кинжал. Ясное дело, приволокли его в полицию. Говори, мол, теперь парень, кого пришил? А парень врев и говорит: убил, говорит, убил я человека, а больше ничего не скажу. Потому как если скажу больше, то сделаю несчастными других людей. Так они ничего от него и не добились. Ну, известно, сейчас же мертвое тело кинулись искать. Да ничего такого не нашли. Велели осмотреть всех дорогих усопших, заявленных в то время как покойники. Однако все, оказалось, умерли христианской смертью. Кто от малярии, кто как. Тогда опять взялись за того молодца. Он назвался Марко Биаджо, столярным подмастерьем из Кастро-Жованни. Еще он показал, что нанес этак ударов 20 человеку христианского происхождения и убил его. Но кто этот убитый, он не скажет, чтоб не втягивать в беду других людей. И баста! Кроме этих слов, он все только божью кару на себя призывал, да колотился головой об пол. «Такого раскаяния, — говорил надзиратель, — в жизни еще никто не видывал. Однако, сами знаете, фараоны ни одному слову не верят. Говорят они себе: может, этот Марко вовсе никого не убивал, а так только врет. Послали его кинжал в университет, и там сказали, что кровь на клинке человечья. Должно быть, сердце он этой штукой проткнул. Но прошу прощения, а я все-таки не понимаю, как это они могут узнать. Да, так что же им теперь делать? Убийца вот он, а убийства нет. Нельзя же судить человека за неизвестное убийство. Сами понимаете, должен тут быть состав преступления. А Марка этот между тем все молится, дохнычет, да просит, чтобы его уж поскорее суду предали. Хочет он свой смертный грех искупить. «Ты, порка Мадонна, — говорят ему, — коли хочешь, чтоб правосудие тебя осудило, признайся, кого ты зарезал. Не можем мы тебя повесить просто так. Ты нам, проклятый мул, хоть свидетелей каких назови». «Я сам и есть свидетель! — кричит Марка. — Я присягну, что убил человека». «Вот ведь какое дело-то!» Надзиратель говорил мне еще, что был этот Марко красивый такой, славный парень. Испокон веку не было у них такого славного убийцы. Читать он не умел, но Библию, хоть и держал ее вверх ногами, из рук не выпускал и все ревел. Подослали тогда к нему одного патера, доброты ужасной, чтоб дал он ему духовное утешение, да, между прочим, на исповеди ловко бы и выведал, как с этим убийством дело было. Так этот патер, когда выходил от Марко, слезы утирал. Говорит, коли не испортится еще как-нибудь этот арестант, то наверняка сподобится великой милости. Мол, это душа, жаждущая справедливости. Однако, кроме таких вот речей да слез, ничего от него патер и не дождался. «Пусть меня повесят и баста», — твердил Марко. «Пусть уж я искуплю тяжкую мою вину. Без справедливости нельзя». Так тянулось дело полгода слишком, а все не могли подыскать подходящий труп. Видя, что, в общем, какая-то глупость получается, говорит начальник полиции: «Тысяча чертей! Коли этот Марко во что бы то ни стало желает, чтоб его повесили, отдадим ему то убийство, что случилось через 3 дня после его ареста, там, в Ринелле, где нашли ту зарезанную бабу. Просто позор какой-то. Тут у нас убийца без убийства и без трупа, а там этакое славное добротное убийство, а преступника нет. Свалите все это как-нибудь в одну кучу, и если этот Марко хочет, чтобы его осудили, то ему ведь все равно за что. А уж мы ему всячески пойдем навстречу. Пусть только эту бабу на себя возьмет». Но предложили это дело Марко, обещав, что тогда он наверняка в скорости получит петлю на шею и будет ему покой. Марко маленько поколебался, да и говорит: «Нет, раз уж погубил я душу убийством, то не стану обременять ее еще такими смертными грехами, как ложь, обман и клятва преступления. Такой уж, господа, был он справедливый человек». Но дальше некуда. Теперь они там в уголовной полиции думали только о том, как бы им от этого проклятого Марка избавиться. «Знаете, что говорят они надзирателю? Сделайте как-нибудь так, чтоб он мог бежать. Предать суду мы его не можем, это срамится только. И отпустить его на свободу тоже нельзя, поскольку он сознался в убийстве. Так что постарайтесь, чтобы он как-нибудь незаметно смылся. Так слушайте дальше. Стали с тех пор этого Марка в город посылать без конвоя. За перцем там, за нитками. Днем и ночью камера его стояла настежь открытая. Марка целыми днями шлялся по церквям и по всем святым, а к 8 вечера бывало мчится, высунув язык, чтоб у него перед носом не захлопнули тюремные ворота. Один раз их нарочно закрыли раньше, так он поднял такой гвалт, так колотил в эти ворота, что пришлось открыть, впустить его в камеру. Вот раз вечером и говорит ему надзиратель: «Эй ты, порка Мадонна, нынче ты здесь в последний раз ночуешь. Раз не желаешь признаваться, кого убил, то мы тебя, бандит этакий, отсюда вышвырнем. Иди ты к черту, пусть он тебя и наказывает». Ту ночь Марко повесился на окне своей камеры. Знаете, тот патер правда говорил, что если кто кончает с собой из-за угрызений совести, то хоть и тяжкий это грех, А все же может такой человек спасти душу, поскольку умер в состоянии действенного раскаяния. Но, скорее всего, Паттер тут что-то путал. Вопрос-то ведь до сих пор спорный. Короче, поверьте мне, дух этого Марко с тех пор так и жил в его камере. Получалось вот что. Как кого в эту камеру засадят, так в том человеке просыпается совесть. Начинает он раскаиваться в своих поступках и покаяние творит, и полностью обращается. Конечно, каждому на это свое время требовалось. Кто простой проступок совершил, тот в одну ночь обращался. Кто легкое преступление, за 2-3 дня. А настоящие злодеи по 3 недели маялись, пока обратятся. Дольше всех держались медвежатники, растратчики и вообще те, у кого большие деньги ходят. Я вам говорю, от больших денег совесть как-то особенно недоступной, что ли, делается. Вроде ей рот затыкают. Но сильнее всего действовал дух Марка в день его смерти. Так они там, в Палермо, устроили из этой камеры что-то вроде исправительного заведения, понимаете? Сажали туда арестантов, чтоб те раскаялись в своих злодействах и обратились. Конечно, есть и такие преступники, что пользуются у полиции протекцией, а некоторые этим сволочным фараонам просто нужны. Так что ясное дело, не всякого в эту камеру совали, оставляли кое-кого и без обращения. Думается мне, они даже случалось и взятки брали с крупных мерзавцев за обещание не сажать их в чудотворную камеру. Нынче уж и в чудесах никакой честности нет. Вот что, господа, рассказал мне этот надзиратель в Палермо, и коллеги, бывшие тогда там, все это подтвердили. Как раз сидел там за бесчинство и драку один английский матрос по фамилии Брикс. Так этот самый Брикс из той камеры прямиком на Формозу подался, миссионером. И я потом слыхал, сподобился мученической смерти. И вот еще странность. Ни один надзиратель не желал и носа сунуть в Маркову камеру. До того они боялись, что, не дай бог, на них сойдет благодать, и они раскаются в своих делах. Так вот, как я уже говорил... Обучал я тамошнего старшего кое-каким играм, что понабожнее. Эх, как он ярился, когда проигрывал. Раз как-то шла к нему особенно мерзкая карта. Это его и вовсе допекло. И запер он меня в Маркову камеру. Но кричит, я тебя проучу. А я лег, да и уснул. Утром вызывает меня надзиратель, спрашивает. Ну что, обратился? Не знаю, говорю. Я спал как сурок. Тогда марш обратно, кричит. Да что растягивать? 3 недели просидел я в этой камере, а все ничего. Никакое такое раскаяние на меня не снизошло. Тут стал надзиратель головой качать. Говорит, вы, чехи, верно страшные безбожники или еретики, и на вас ничего не действует. И обругал меня ужасными словами. И знаете, с тех пор Маркова камера вообще перестала действовать. Кого бы туда ни совали, никто больше не обращался и ничуть лучше не становился и не раскаивался. Ну, нисколечко. Одним словом, прекратилось действие. Ох, боже ты мой, и скандал же поднялся. Меня и в дирекцию таскали. Мол, чего-то я там у них расстроил и всякое такое. Я только плечами пожимаю. Я-то тут при чем? Тогда они мне 3 суток темного карцера влепили. Зато говорят, что я эту камеру испортил. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч. Киев, март 2024 года. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала, актер Юрий Яковлев-Суханов.